Вопрос 366. Пожалуйста, поподробнее о половом акте с девочкой-подростком. Какова должна быть скорость введения члена, продолжительность полового акта? Я ему призналась, что у меня 3 мужика было, а он говорит, и у меня 3. Мы ровесники. Ему 15 лет, и мне 15 исполнилось. Интернет. Из записей в ЖЖ. Рекомендации, как развращать девочек, чтобы те не закатывали истерик от боли и не бежали в полицию с заявлением, что их изнасиловали, а я советую девочкам обязательно заявлять о фактах насилия, от меня не дождетесь.